Это спрос. Автобус номер 85 спускается с Монмартровского холма и едет с правого берега на левый до Люксембургского сада. «То берег левый нужен им, то берег правый», — пела Алла Пугачева за стеной у соседей в Екатеринбурге. Автобус номер 41 останавливается на углу Хохрякова и Ленина, но остановка называется «Площадь 1905 года». Маленькая Ада считала, что эта площадь названа в честь нее. Ей шел пятый год. Ровно пять, нет, не лет, а дней прошло с того октябрьского утра, когда группа российских туристов уселась в автобус и отбыла в освояси. Ада не видела, как это происходило, слонялась по левому берегу. Наверное, Роза и Лили до последнего не верили, что Ада спрыгнула. Уговаривали Татьяну подождать, ну хотя бы немножко. Потом, скорее всего, пришла Елена с известием, что в комнате Ады и след простыл. Все вещи исчезли, включая зубную щетку. Людмила Герасимовна наверняка молилась и крестилась, а Татьяна раздраженно звонила кому-то из лобби. Ада старалась об этом не думать. Может, и не так все было. В конце концов, все они для нее чужие люди, попутчики. Елена та вообще пусть скорее забудется, как страшный сон, какие снятся под самое утро. С людьми родными, вот с ними что было делать, как им это объяснить? Ада позвонила папе утром из телефонной будки рядом с хостелом, где она сняла в общей комнате койку. Хостел у подножья великанского телевизионного пульта башни Монпарнас. Звонила на работу и попала не кстати. «Ада, ты уже в Москве?» — спросил папа. Рядом с ним кто-то громко бурчал, наверное, коллега Петрович. «Папа, я осталась в Париже!» — крикнула Ада. Дерево, под которым стояла будка, зашелестело листьями, как будто книга на ветру. «Ты не волнуйся, у меня все будет хорошо!» Она как могла быстро повесила трубку на рычаги, но все равно успела услышать, как папа кричит за 5000 километров. Ада вышла из будки, обняла дерево. «Я здесь одна. К стволу каштана прильнуть так сладко голове». Потом она вернулась к телефону, набрала домашний номер Олени, но там ныли длинные гудки. Почему-то Ада увидела эти гудки, как длинные холодные рельсы. Кто-то шел мимо и свистел. Их с папой свистом. С тех пор прошло целых 5 дней, и они тоже были длинные и холодные. Ада еще несколько раз звонила Олене, но все равно попадала на рельсы. Просто какая-то Анна Каренина, а не Ада Морозова. Вообще она всегда хотела быть Анной. «Ада — это папина идея». «Зачем ты меня так назвал?» — спросила его однажды в слезах, когда мальчишки задразнили чуть ли не до икоты. Папа в ответ поцеловал ей ручку, как взрослой женщине. Маленькая Ада от этого еще сильнее заплакала. «Это спрос», — сказал папа. «А кто спросит, тому в нос». Ушел в спальню и закрыл дверь. Потом уже значительно более взрослой Аде объяснила мама. Так звали девушку, которую папа любил в юности. Девушка уехала жить куда-то за границу, но папа успел дать обещание, что назовет дочку в ее честь. «Обещание нужно сдерживать», — сказала мама и сжала губы, как будто на самом деле она так не считала. Мама хотела назвать дочку Анечкой. «А куда именно уехала та девушка?» — спросила значительно более взрослая, но все-таки еще очень глупая Ада. И мама тогда тоже встала и ушла. «Наверное, она уехала в Париж», — думала Ада, ворочаясь без сна на своей неуютной койке. «Это вам не звездочный отель Жерандо. Общий туалет, противные запахи, клопиные пятна. Зато цена, как сказала Болень, щадящая наши возможности». «Ничего, Ада здесь надолго не задержится. Скоро найдет себе работу, жилье, друзей. Главное, она в Париже».